Глава 24. «Что теперь будет со мной?» — проныла Марианна Горман. «Не волнуйтесь», — успокоила Дейна. «Полиция сумеет защитить вас. Постойте, кажется, придумала. Марианна, ваше интервью пойдет в прямом эфире, и я сама передам запись в ФБР, а вас немедленно увезу отсюда». Снаружи послышался визг тормозов. Марианна поспешила к окну. «О, Боже! Что там?» Из машины, грузно ворочаясь, выбрался Сайм Ломбардо. Посмотрел на окна и направился к дому. «Это тот человек, который наводил справки о Карле в тот день, когда его убили. Наверное, он и расправился с моим бедным братом». Дейна дрожащими пальцами набрала номер. «Кабинет мистера Хокинса». «Надин, мне нужно с ним поговорить. Его нет, вернется через... Тогда соедините с Нэтом Эриксоном». Нэт Эриксон, заместитель Хокинса, оказался на месте. «Дейна?» «Нэт, мне нужна помощь и как можно быстрее. Невероятная история. Такой сенсации у нас еще не бывало. Прошу немедленно дать мне прямой эфир». «Без приказа Тома не могу», — отказался Эриксон. «Послушай, речь идет о жизни и смерти», — взорвалась Дейна и, посмотрев в окно, увидела, как Сайм Ломбардо взбирается по ступеням крыльца. Сидевший в фургоне Вернон Миллс нетерпеливо посмотрел на часы. «Черт возьми, собирается она брать это дурацкое интервью или нет? У меня свидание». «Нет, да послушай же, нельзя терять ни минуты. Выводи меня в эфир ради бога, иначе меня убьют». Дейна швырнула трубку, рванулась к телевизору и переключила его на 6-й канал. Там разворачивалась мыльная опера. Пожилой мужчина разговаривал с женщиной помоложе. «Ты никогда не пыталась понять меня, Кристен. Наоборот, слишком хорошо понимаю. Именно поэтому и требую развода, Джордж. У тебя кто-то есть?» Дейна поспешила в спальню и включила еще один телевизор. Сайм Ломбардо постучал в дверь. «Не открывайте!» — предупредила Дейна хозяйку, проверяя, работает ли микрофон. Стук превратился в грохот. «Давайте выбираться отсюда!» — прошептала Марианна. «Чёрным ходом!» В этот момент дверь подалась, и в комнату ввалился Сайм Ломбардо. «А вот и вы, леди! Рад видеть вас обеих!» Дейна с отчаянием покосилась в сторону телевизора. «Если в моей судьбе кто-то и появился, в этом виноват только ты, Джордж!» «Наверное, ты права, Кристен!» Сайм вытащил полуавтоматический пистолет 22-го калибра и начал навинчивать глушитель. «Нет!» — вскрикнула Дейна. «Вы не можете!» Сайм деловито поднял оружие. «Заткнись и валите в спальню». «О, Боже!» — промямлила Марианна. «Послушайте», — настаивала Дейна. «Мы ни в чем. «Говорю же, заглохни и шевели подпорками». Дейна снова уставилась в телевизор. «Но я верю, что еще не все потеряно, Кристен. Дай мне шанс. Не хочу терять то, что у нас было, и еще будет». Те же голоса эхом отдавались в спальне. «Ну же, сучки, давайте побыстрее. Покончим с этим раз и навсегда». Но стоило охваченным ужасом женщинам нерешительно направиться в спальню, как настоявшей в углу камере неожиданно загорелась красная лампочка. Джордж и Кристен мгновенно растаяли, и за кадром зазвучал голос диктора. «Господа, мы прерываем показ фильма, чтобы передать крайне важное сообщение». На экране тут же появилось изображение гостиной Горманов. На переднем фоне стояли Дейна и Марианна, позади Сайм. Ломбардо на мгновение оцепенел, но тут же с ужасом воззрился на самого себя. «Что, какого дьявола тут творится?» Операторы тоже заметили, что происходит. «Вот это да!» — удивился Вернон. «Да мы в прямом эфире!» Дейна с облегчением вздохнула, мысленно произнесла короткую молитву и встала перед камерой. «Говорит Дейна Эванс, мы ведем репортаж из дома Карла Гормана, зверски убитого несколько дней назад. Нам удалось найти человека, имеющего прямое отношение к гибели Гормана. Итак, мистер», — обратилась она к Ломбардо, «не можете ли вы рассказать, как все происходило на самом деле?» Ломбардо, вздрогнув от ужаса, бросил взгляд на экран и нервно облизнул губы. «Эй!» Его голос тут же прозвучал с экрана. «Что? Это за фокусы. Какого черта вы... Ошибаетесь. Это вовсе не фокусы. Просто мы в прямом эфире. И сейчас нас видят 2 миллиона человек. Ломбардо поспешно сунул пистолет в карман. Дейна перевела взгляд с Марианны на киллера. «Это ведь Питер Тейгер заказал убийство Карла Гормана, верно?» В кабинет Ника Риза влетел взбудораженный помощник. «Быстро включай телевизор! 6-й канал!» И, не дожидаясь ответа, нажал на кнопку. Экран вспыхнул. «Повторяю, это Тейгер приказал вам убить Карла Гормана?» «Не знаю, о чем вы тут толкуете. И выключите этот чертов телевизор, пока я...» «Пока вы что, собираетесь прикончить нас перед всеми телезрителями?» «Иисусе!» — взвыл Ник Риз. «Немедленно высылайте патрульные машины к дому Горманов!» Оливер и Джан, сидя в голубой комнате, тоже потрясенно наблюдали за происходящим. «Питер!» — ошарашенно пробормотал Оливер. «Невероятно!» «Мистер Тейгер!» — всполошилась секретарь, возникая в кабинете. «По-моему, вам следует немедленно включить 6-й канал». Она как-то странно посмотрела на босса, прежде чем исчезнуть. Питер недоуменно поднял брови, взял пульт дистанционного управления и нажал кнопку. Телевизор ожил. «А также причастен ли Питер Тейгер и к смерти Хлои Хьюстон?» — допытывалась Дейна. «Мне ничего об этом не известно. Спросите у него самого». Питер впился в стеклянный глаз. «Этого просто не может быть. Господь не оставит меня». Он вскочил и ринулся к двери. «Нельзя допустить, чтобы меня поймали. Нужно немедленно скрыться». Но тут же внезапно обмяк и прислонился к стене. «Где? Где он может скрыться?» Питер медленно направился обратно к столу и рухнул в кресло. Ожидать неминуемого. Лесли Стюарт в бешенстве стиснула кулаки. «Питер Тейгер? Нет, нет, нет!» Схватив трубку, она нажала клавишу. «Лайл, немедленно отмените мой приказ. Этот репортаж не должен появиться. Слышите?» «Мисс Стюарт», — расстроенно ответил тот. «Газета полчаса назад поступила в продажу. Вы сами велели». Лесли медленно положила трубку и... молча уставилась на заголовок. «Ордер на арест. Президент Рассел обвиняется». Она перевела взгляд на пожелтевшую газетную страницу, окантованную медной рамкой. «Дьюи наносит поражение Трумэну». «Приобретете куда большую известность, чем сейчас, мисс Стюарт. Весь мир узнает ваше имя. Завтра... она станет посмешищем всего мира». Сайм Ломбардо бросил последний отчаянный взгляд на свое изображение и пробормотал. «Как хотите, а мне пора убираться отсюда». Он распахнул дверь и замер. К дому, завывая сиренами, подлетели с полдюжины патрульных машин.